Я, грешная раба Божия Галина, получила много милости и исцелений, а также все мои сродники, по молитвам старца Самсона. У нас сын, уже в течение 4 лет, инвалид первой группы. Когда мы с ним были в институте в Москве на операции, то у него на всей пояснице появились пролежни. Врачи не могли помочь, хотели делать пластическую операцию. Но мне тут подсказали сходить к старцу Самсону и святым маслом смазывать пролежни, присыпать их освященным песочком и стриптоцидом. И все прошло, на удивление врачам. У сына отсутствуют 4 позвонка, их съел туберкулез. В своем городе нас 2 раза в год приглашают на флюорографию. У мужа обнаружили дырку в легких, почти 1 год лечили от туберкулеза, потом уже сказали «рак» и велели в диагностическом центре подтвердить диагноз. Мы с дочерью очень молились Божьей Матери Всецарице и батюшке Самсону, чтобы диагноз не подтвердился. С батюшкиной могилки я привезла святое масло, песочек, крестик. Крестик муж надел, хотя у него и был уже нательный крестик. Маслом мазали в том месте, где предполагалось затемнение в легком, на этом же месте в кармане муж носил песочек и иконочку батюшки Самсона. Слава Пресвятой Богородице и батюшке Самсону. При обследовании диагноз не подтвердился. Муж приезжал благодарить батюшку на его могилку. Прошлой зимой я решила сбить сосульки, поскольку они грозили оборвать электрические провода. Большая сосулька ударила меня по руке выше кисти. Вечером рука начала страшно болеть, пальцы не шевелились. Стала усиленно молиться батюшке Самсону. Мазала руку его освященным маслом, прикладывала к ней песочек с его могилки, читала акафист. И к следующему воскресенью я уже могла поднимать руку и креститься, смогла благополучно причаститься. В нашей деревне нет питьевой воды. Все колодцы закопали, а колонки теперь не работают. Соседи пробурили себе воду, но подается она от электричества. Если нет света, то нет и воды. Кроме того, вода поступала плохая. Я поехала к батюшке Самсону на могилку и стала просить его благословения на то, чтобы выкопать колодец, и чтобы вода в нем была хорошая. Денег у нас не было, но батюшка помог и тут. Каким-то чудом нашли 18 тысяч рублей, но главное, вода в колодце хорошая. Однажды у меня на десне появился флюс с нарывом. Стала молиться батюшке Самсону, мазала это место освященным маслом из его неугасимой лампады, и все благополучно прошло. К врачу не обращалась. Теперь, когда посещаю батюшкину могилку, всегда стараюсь привезти с собой его маслице. Когда иду на рынок или в магазин, всегда мысленно обращаюсь к батюшке за помощью, чтобы удалось купить все подешевле и хорошего качества, и чтобы денег хватило до пенсии. И батюшка Самсон всегда помогает. Теперь приехала к батюшке на могилку просить его о том, чтобы сын стал верующим, чтобы надел крестик и покаялся в своих грехах, чтобы зять устроился на хорошую работу и чтобы мне и моим близким не брать всех бесовских документов и не принять печати Антихриста. Твердо надеюсь, что батюшка Самсон мне во всем поможет. Очень хочется, чтобы батюшку скорее канонизировали, ведь у него и сейчас еще много врагов. Даже один священник мне сказал, что батюшку Самсона не канонизируют, на что я осмелилась ему твердо возразить, ибо он нам всегда помогает. Слава Богу, слава Пресвятой Богородице, спасибо батюшке Самсону за помощь. Раба Божия Галина, город Тула. Однажды у меня сильно заболела голова. Я взяла портрет батюшки Самсона и попросила его о помощи. Боль прошла сразу, так что я даже удивилась. Такого раньше со мной не было. Слава Богу, что удостоил меня грешную узнать о таком дивном святом. Дивен Бог во святых своих. Лидия, город Чехов, Московской области. Я упала в подпол и сильно ударилась. С тех пор болела спина, так что я даже не могла долго ходить, стоять. Не могла вставать с постели, трудно было и ложиться. Одна знакомая дала мне портрет старца Самсона, его книги. Я стала их читать. Другая знакомая поделилась песочком с могилки старца и святым маслицем. Батюшкин песочек я накладывала на больное место. И вот Я так благодарна старцу Самсону за его молитвенную помощь. По его молитвам Господь послал мне исцеление. Теперь я могу ходить в храм. Слава Богу и старцу Самсону. Город Сургут. 17 ноября мы были на могилке отца Самсона. Я просил его молитвенной помощи. Старший сын не носил креста. А еще мы дали человеку в долг деньги, а оказалось, что он играет и всем должен. Средств у нас лишних нет, но я смирилась уже с потерей этих денег, только просила, чтобы батюшка Самсон помолился о нас. Не прошло и недели, как нам вернули долг. А через 2 недели сын снова надел крест. Слава Богу за все. Раба Божия Вера, Тульская область. Многострадальному старцу, батюшке Самсону. Миленький мой батюшка Самсон, благодарю тебя за твою помощь моему сыну Александру. Ты помог ему с работой, он теперь больше получает и работает в тепле, а то он работал на улице. Благодарю тебя, ты услышал меня. Раба Божия Нина, Московская область. Я, Полюляев Вадим Александрович, свидетельствую пред крестом и Евангелием, что у меня пропал паспорт, в котором были деньги, документы, сберкнижка и святыни. Мне сразу же посоветовали заказать 3 молебна подряд святому Иоанну Воину. Настоятель храма всех святых сказал читать много раз акафист святому Иоанну Воину. И я много раз читал и 2 раза ездил в храм святого Иоанна Воина. На престольный праздник поставил много свечей у иконы святого Иоанна, но никакого результата не было, и я постепенно, конечно, остыл. И так продолжалось примерно около месяца. И вот 24 августа, как заведено у знающих москвичей, я приехал на могилку иеросхимонаха Самсона Сиверса и не очень продолжительно помолился об этой своей беде. И на следующее утро мне позвонили и вернули все в целости и сохранности. Я считаю, что это чудо для меня сделал иеросхимонах Самсон Сиверс своими святыми молитвами. Слава тебе, святой иеросхимонах, батюшка Самсон Сиверс! По милости Божией, по твоим молитвам, святой батюшка Самсон, я исцелился от зубной боли, которая мучила меня более 3 лет. Стоило мне обратиться к батюшке Самсону Сиверсу и помазать больное место маслицем с могилки отца Самсона, как наутро уже зубной боли не было. 2-й случай. У меня произошел тромбофлебит средней трети левой голени. Появилась жгучая боль, это место покраснело, а наутро посинела нижняя треть голени. Я обратился к хирургу посмотреть мою ногу. Он осмотрел и сказал: «У вас тромбофлебит нижней трети голени. Необходимо попить лекарство». Но каково было мое удивление, когда вечером, ложась спать, я маслом сделала крестик на нижней синюшней конечности, а когда встала утром, то нога была абсолютно белая и чистая, и никаких болей. Слава Богу и спасибо батюшке Самсону Сиверсу за его молитвы о нас грешных. Прошу Господа Бога нашего и Святейший Синод причислить батюшку Самсона Сиверса к лику святых. Он заслуживает этого. Врач, город Харьков. Сообщаю вам радость нашу. По молитвам старца Самсона Многострадального Господь помог грешному рабу Божию Анатолию. У него на голове была ранка. 15 лет назад он упал и получил травму. Ранка была величиной примерно со старую монетку в 5 копеек. А 10 лет назад он расчесал кожу на спине, там тоже образовалась небольшая рана, удлиненная как фасоль. Чего только мы не делали, чем только не мазали, ничего не помогало. Пошли к врачу, он сказал: «Не думайте, это не онкологического характера», и больше мы туда не ходили. И вот Господь дал мне, грешный, акафист Самсону Многострадальному, дочка принесла. Я читал его ежедневно в течение 2 месяцев, и раны, к нашей великой радости, стали затягиваться, а потом совсем зажили. А ведь сколько лет до этого было так: корочка засохнет, потом отпадет, и опять рана мокнет. И так все время. Майки всегда были в пятнах крови, подушку тоже всегда приходилось закрывать специальной простыней, она тоже была в крови. Слава Богу, все зажило. С уважением к вам, Муруговы, Анатолий и Вера, город Ташкент. Пред Святым Крестом и Евангелием свидетельствую. Я, раба Божия Екатерина, о батюшке Самсоне узнала от своей снохи Натальи, которая принесла книгу по молитвам иеросхимонаха Самсона почитать моему мужу, так как он тяжело болен. У него опухоль позвоночника. 3 года он уже не ходит, а болеет вот уже 10 лет. Это случилось 4 года назад. Меня эта книга очень потрясла. Столько помощи люди получают по молитвам батюшки Самсона. Вот я как прочитала, сразу решила поехать к нему на могилку. И не могу передать то чувство, которое меня там охватило. Такая благодать, радость, мирность. Нашла я могилку сразу. Привезла маслица от батюшки, свечи, книги, фотографии с его молитвой Всемилостивая, песочек. И вот теперь все эти 4 года я посещаю могилку батюшки Самсона в год по нескольку раз. И сколько помощи я получила по его молитвам. У меня однажды очень разболелось правое колено, опухло, я не могла ходить по ступенькам. Ходила к врачам, они сказали, что надо делать уколы и откачивать жидкость. Ехать надо было в Рязань, это 80 километров от нас. Я пыталась мазями мазать, но ничего не помогало, колено горело огнем. И вот я решила ехать на могилку к батюшке Самсону. От нас это 5 часов на автобусе. Приехала, идти было очень тяжело, а в автобусе я не могла ни сидеть, ни стоять. Когда пришла на могилку к батюшке Самсону, а это было как раз 24 августа, день его поминовения, народу было очень много, поток людской. Думала, что не выстою, но стояла и читала акафист батюшке. А когда подошла к могилке, чтобы приложиться, то меня обуял страх. Что если я встану на колени, ведь уже не поднимусь? Но все-таки решилась. Приложилась на коленях ко кресту и к могилке, попросила, чтобы батюшка излечил мое колено, помазала маслицем из лампадки и встала. Положила письмо в ящичек за крестом, взяла цветочек с могилки. Заметила, что батюшке несут цветы как живому, несчетное количество. А когда я покупала цветы, меня спросили: «Вы к батюшке? Берите 5 гвоздик». Потом я спешила на автобус и не заметила сначала, что колено уже не болит. Устала, села в автобус и сразу уснула. Доехали до остановки, прошло 2,5 часа. Все стали выходить, тогда я встала и только тут поняла, что колено мое прошло. Ни опухоли не было, ни боли нет. Вот такие чудеса. Мужу дома рассказала, он весь просиял от удивления. Я описала только один случай помощи батюшке, а их было очень много. Все случаи описывать не хватит тетради. Но был еще эпизод, когда батюшка Самсон наказал за нерадивость и лукавство. У моей знакомой болели ноги, ходит с палочкой, артроз страшный. Она попросила меня сводить ее к батюшке на могилку. У нее есть грех непростительный, любит иногда выпить. И когда сели в автобус, я спросила у нее: «Татьяна, ты случайно не взяла с собой спиртного?» «Нет». Я еще в сумке у нее проверила и ничего не нашла. Когда приехали на кладбище, нас ждали родные, Юлия Сергеевна и Марина, и мы пошли к батюшке вчетвером. А это было 10 июля, в день ангела батюшки Самсона. Народу было много. Стояли долго, читали акафист. Но моя знакомая была невнимательна, как будто бы бесы в ней сидели. Ей все вроде было и радостно, и надоело. Скорее бы назад. На могилке она не встала на колени, говорит: «Я потом не поднимусь». Веры в ней не было, видимо. Когда вышли с кладбища, она вдруг говорит: «А я ведь взяла с собой четвертинку». Мы все были в шоке. Шла на святое место, за помощью, за 300 километров поехали, и такой грех взяла на себя и на нас. Но главное, когда с автобуса ее встретил муж и стал брать у нее сумку, у него вдруг отнялась правая рука. Она звонит мне на следующий день и говорит, что у мужа всю правую сторону парализовало. И вот уже 3 года у него не владеют рука и пальцы, и нога плохо двигается. Вот как батюшка Самсон наказал за большой грех. А нашей семье батюшка Самсон много помогает. Вот только мужу пока не получается исцелить, но верю, что это дело времени. Я верю, что в скором времени батюшка Самсон поможет моему Володе встать на ноги. А недавно я водичкой с могилки батюшки Самсона протирала лицо, и у меня прошел шрам от аварии, которая была 12 лет назад. Кроме того, болячка на носу нарывала, а при помощи батюшкиной водички тоже прошла. Слава тебе, Господи, что послал нам такого молитвенника, как батюшка Самсон. Очень прошу весь священный синод, чтобы батюшку Самсона канонизировали в лике святых. Мне 54 года, живу в городе Новомичуринске. Лазутина Екатерина, Рязанская область.